чтобы губы вновь приоткрылись навстречу его губам, и в глазах загорелся чувственный огонь, который она не в силах была скрыть. Он хотел снова почувствовать, как ее тело преображается в его объятиях. Она околдовала его своим желанием и отрицанием этого желания. Все женщины, которые прежде владели его мечом, владели и его телом, и никогда не отказывались от этого, нравился он им или нет. Ганхильда перевернется в своей могиле, если узнает, как он желает эту женщину, которая владеет его оружием. Уж, наверное, старая чертовка прокляла его не для того, чтобы он получил от этого удовольствие. Из-за ее проклятия он оказался навеки во власти женщин, во власти их прихотей и капризов. Ганхильда знала, что такой плен он ненавидел больше всего на свете. И она не ошиблась. Он всегда не выносил свое зависимое, унизительное положение. Но теперь у него появилось то, что с лихвой окупит бесконечные годы рабства. Женщина, которая говорит такие мудрые слова и у которой такое странное имя. Профессор. Он пытался побороть в себе зарождающиеся чувства, ибо не желал, чтобы женщина имела над ним такую власть, но ничего не мог с собой поделать. Он не мог думать ни о чем другом с тех пор, как ее увидел и впервые ощутил пьянящий вкус ее губ. Ему не хотелось оставлять ее в этом времени, даже когда она просила его об этом. Она была не похожа на остальных, ни разу не попросила его расправиться с ее врагами, не желала, чтобы он ублажал ее в постели, скорее наоборот. Она никогда не обращалась с ним, как со своим рабом. Впрочем, может быть, она просто не знала, что он обязан выполнять каждое ее желание, что он не имеет права лгать или причинять вред, и что она имеет над ним безграничную власть до тех пор, пока его не отпустит. Когда же она его отпустит, повелевать будет он. Другие владельцы его меча все это прекрасно знали и пользовались вовсю своим преимуществом. Даже самые робкие и боязливые быстро обретали уверенность, осознав, какие богатые возможности таит в себе его беспрекословное повиновение. Впрочем, большинство из них были испорчены богатой и развращенной жизнью еще до того, как становились обладательницами его меча. Одна из них, узнав секрет клинка, даже совершила убийство, чтобы им завладеть. Вскоре и ее саму настигла смерть, когда ее муж узнал, что она нашла себе дружка, познатнее да помоложе, и собирается избавиться от законного супруга. Что ж, она была сама виновата. Приказала Торну убить старика, но забыла потребовать от него, чтобы он держал язык за зубами. Торн вынужден был бы убить мужа ветреной красотки. Проклятие не оставляло ему выбора, ведь это был приказ хозяйки меча. А ему не хотелось этого делать. Да, больше всего на свете он любил войны и сражения, в которых мог испытать свою силу и ловкость во имя благородной цели. Но убийство было противно его натуре, а поединок со стариком иначе назвать было нельзя. На его счастье, в тот момент кровавому злодеянию помешал божественный Один. Сперва он открыл старику правду, а когда алчная супруга пришла засвидетельствовать смерть своего муженька, ее настигла кара за злодейство, что в свою очередь освободило Торна и спасло старику жизнь. После этого проклятием Бладринкера долго никто не владел. Почти 400 лет Ни одна женщина к нему не прикасалась вплоть до 1723 года.